том числе, пробормотал Стрелецкий, глядя на Белозерову, которая, застыв, как соляный столб, переводила взгляд с меня на Марго. «Фиг ее знает, хозяйку», — пояснил я, досылая патрон в ствол, а после убирая пистолет в кобуру. «Возьмет следующей ночью опять куда-нибудь нас отправит, а силы нет. Из-за вашего шума и гамма не успели их восстановить. Да я не сплю». Светлана встала с лавки и потянулась. «Блин, сюда шла, думала, на ходу отрублюсь». Легла, глаза прикрыла, сна ни в одном из них. «Мозг не лампочка, выключателем не воспользуешься», — посочувствовал ей я, хотя доводилось мне видеть товарищей, которые засыпали мигом, лишь бы такая возможность предоставилась. Могу им только позавидовать. Метельская уселась за стол. «Белозерова, ты сама убиваться станешь или нет?» «Нет», — пискнула девушка, отмирая, а после прикладывая ладони к щекам. «Вы извините меня, ладно, просто как-то сразу все случилось. Я же всех этих людей знала, подумала, что вот-вот, и с ними домой поеду. Ты, девка, перед вот ним извинись особо», — указав рукой на меня, вступил в беседу было замолкший Мисквуф. «Он тебе жизнь спас нынче, причем два раза. Не любит та, у кого мы гостюем, когда что-то не по ее выходит. Тебе под камнями следовало остаться, анты вон, жива. Поди знай, что вышло бы, не вступись за тебя Максим и останься ты в палатах. Может, отправила бы она тебя ящеркой по скалам бегать, а может и чего похуже учудила. Максим, я на самом деле ничего такого не имела в виду», — сбиваясь и подбирая слова, начало было что-то выдавливать из себя девушка, но я взмахом руки ее оборвал. Мол, все ясно, не старайся. «Ладно, если не получилось уснуть и никто не собирается сводить счеты с жизнью, займусь-ка я ее и то», — потерла руки Метельская, а после достала свой Макаров. «Макс, одолжишь расходники в очередной раз? Чем ты займешься?» — заинтересовался Стрелецкий. «Классику читать надо», — попеняла ему оперативница. «Неуч». «Ладно, пост сдал, пост принял», — зевнул я. «Тебе оружие чистить, а мне, стало быть, на лавку идти, уснуть пробовать. Жаль, тут костерок не разведешь», — вздохнул шаман. «Кабы можно было воду согреть, я бы вам такой чаек заварил, от которого и сон мигом придет, и сил после него прибавится. Аркаша, займись», — велел я, укладываясь на лавку. «У тебя в рюкзаке есть горелка, сухой спирт в таблетках и все остальное. Сваргань дедушке кипяточку. Вообще, конечно, пить чайк, который станет заваривать шаман, знакомство с которым длится всего ничего, поступок не сильно благоразумный, спору нет. Мало ли в какой мир духов этот напиток тебя может отправить. Шаманы они такие, многое знают, многое могут. Но подобные теории хорошо строить, сидя на мягком диване в городской квартире, когда перед тобой не маячит непонятное третье поручение, которое по сложности запросто может стоить предыдущих двух, вместе взятых, а также последующие знакомства со слугами Нумиторума, которые вряд ли будут подобному обстоятельству рады. Так что, если дедушкин отвар на самом деле обладает перечисленными им свойствами, я его попробую. Да и не даст он нам яду, никакого резона у него в том нет. Хотя бы потому, что Мисквуф прекрасно знает, что хозяйка местная такое вряд ли кому с рук спустит. Мы же ее собственность в каком-то смысле, а она, как показала практика, жуткая индивидуалистка. А что за той дверью? Минут через 10, когда походный чайник, который Аркаша ни разу до того из рюкзака не доставал, начал побулькивать, нарушила установившуюся было тишину Метельская. «Ну, от которой ключ? Не расскажете нам, уважаемый Мисквуф? Интересно же». «Нет», — коротко ответил шаман, уже доставший из своей сумки узелки, в которые были завязаны сухие травы, и теперь их деловито смешивающий. «Пользы тебе от моего рассказа не будет никакой, а вред случиться может. У тебя сейчас мало неприятностей, женщина. Хочешь, чтобы их стало еще больше?» «Вот уж нет», — тяжко вздохнула Светлана. «Куда еще-то? Причем если даже здесь все закончится хорошо, то в городе по-любому ждет вторая серия. Меня на работе давно уже потеряли, возможно, даже дело завели о пропаже сотрудника. Нет, изначально я понимала, что в пару дней мы не управимся, потому за свой счет отпуск взяла, но это когда было, он давно уже кончился. Теперь как бы вообще не уволили. Нет, я на хорошем счету, статистика нормальная и с начальством нормальные отношения, но столько времени отсутствовать. Тут кого угодно с обходным листом отправить по кабинетам могут. Георгиевичу позвони», — посоветовал ей я. «Он в чинах изрядных, из Москвы опять-таки. Пусть бумагу какую-нибудь отправит твоему шефу, что, мол, ты его задание выполняла, потому тебя не увольнять надо, а, наоборот, награждать за отлично проведенную операцию. Поучи папку, как мамку на диван спиной вниз класть, фыркнула Метельская. Без тебя не догадалась бы. Ты, Светка, так больше не шути, попросила ее Марго. Не идут тебе такие обороты. Максу, да, а тебе, нет. Любой девке эдакая похабельник лицу, попенял оперативница и Мискув, который закончил священно действовать и в данный момент засыпал в кипяток смесь трав, терпкий запах которых я даже на своей лавке ощутил. Будь ты моей родственницей, заголил бы тебе сейчас зад да по нему нахлестал как следует. Хорошо, что мы не родня, констатировала Метельская, щеки которой, между прочим, залили, что для нее не свойственно. И то верно, согласился с ней шаман, который не вернул крышку чайника на положенное ей место и помешивал варево, почерневшее от времени деревянной ложкой с длинной ручкой, извлеченное из своей, похоже, бездонной сумки. На что мне такие родичи? Домом пахнет, вдруг всхлипнула Марина. Нашим садом. Я хотел было сказать что-то вроде «ты опять начинаешь», но в последний момент остановился. Почему? Потому что и правда в гроте запахло домом, только не белозеровским, а моим собственным, дачным, тем, куда мы с моими тогда еще живыми родителями летом ездили. Смешанные ароматы разнотравья, маминой стряпни, чердака, на котором лежали старые книги и журналы, летних гроз и солнечного утра, все это смешалось вместе, и я с удивлением понял, что у меня в горле пощипывает. Ничего подобного с той ночи, когда я познакомился с Мирославом, со мной не случалось. Окинув взглядом свою немногочисленную компанию, я понял, каждый из них испытывает нечто подобное, даже Марго, которая, казалось бы, с подобными воспоминаниями давным-давно распрощалась. «Кажись, заварился», — удовлетворенно проворчал Мискув. «Само то, кружки-то чего до сих пор не достали, как есть кулемы. На вкус шаманский чайк оказался куда как хорош, под стать запаху, даже без сахара и чего-нибудь. Чем его можно заесть, он пился замечательно. Не то чтобы у нас того и другого не имелось, в рюкзаках еще хватало припасов, просто любые добавки тут были совершенно не нужны. Они убили бы вкус и аромат, который каждого из нас на мгновение вернул в то время, когда все было куда проще и понятнее, чем сейчас, попутно смыв, пусть и ненадолго, с наших душ кровь и грязь сегодняшнего дня, который при любом раскладе счастливым назвать никак нельзя. Магия какая-то, выпив вторую кружку, произнесла раскрасневшаяся Марина, которую, похоже, наконец-то оставили тяжкие мысли о недавно случившемся. «Дедушка Мискув, вы волшебник, глупости говоришь, девка», рассмеялся шаман и огладил свою седую бороду. «Просто я травы и деревья слушать умею, еще знаю, когда и где какой цветок да стебелек сорвать и как их потом друг с другом соединить. Тут ведь все непросто, травы да цветы, они как люди, какие друг с другом ладят, какие нет. Лесная травка с луговой вместе уживутся, а вот горные ни с кем никогда дружить не станут. В них особая сила, смекаешь, если честно, то нет», призналась Белозерова. «Горы, они были и будут всегда», улыбнулся Мискув. «Что дерево, обернуться не успеешь, как семечко, что птица на лапке в лес принесла, вырастет, состарится и станет гнить среди других таких же. Про луговой цвет я и не говорю, ему жизни один миг, а горы вечны, они стояли до людей и после них такими же останутся. Вот и травы здешние им подстать, поди-ка пробейся к солнышку не сквозь мягкую землю, а через камень, выживи там, где только ветер гуляет да молнии сверкают. В горных травах, воля к жизни, девка, в них упорство и смелость. Потому добавлять к ним липовый цвет или корень шалфея никак нельзя, они и обидеться могут. И вот тогда жди чего угодно. Может, тебя наизнанку вывернет, а может и похуже неприятность случится. Как все непросто. А ты в жизни много простого-то видела?» Усмехнулся шаман. «Я вот нет. Ты сегодня пустое слово сказала, а оно тебе через годы бедой возьмет да укнется. А почему? Ты человека обидела и про то забыла, а он, нет. Люди разные бывают, иные годами обиду пестуют и тем живут. И ждут. Долго ждут, чтобы если уж в ответ ударить, то наверняка». Марина перестала прихлебывать чай и уставилась на меня. «Ну да, логика понятна, мне от нее сегодня больше, чем от других досталось. Ей, впрочем, от меня тоже. Не обо мне речь», — помотал головой я. «Никаких обид нет, все понимаю. Ну, сорвалась, наорала, бывает. Главное, чтобы рецидивов не случилось, остальное все труха. Слово даю, можешь спать спокойно», — добавила от себя Марго. «Я с Максом знакома 100 лет. Раз он слово дал, значит, все нормально. Спать, очень правильно и сказано. Пожалуй, именно этого я сейчас и хочу больше всего. Настолько, что только кружку, похоже, на пол поставить и успею. А вот лечь на лавку, не факт. Вставай уже». Чей-то резкий голос ворвался в замечательный и яркий сон, где я, еще совсем юный и беззаботный, проводил время в чудном городе Геленджике. Мы туда с родителями поехали, когда я 9 класс на одни пятерки закончил. Помню, купался в море до мурашек на коже, ел мороженое до посинения носа, а после познакомился с голубоглазой девочкой Надей из города Саратова. Это были мои первые отношения, которые, естественно, ничем, кроме поцелуев, не закончились, но навсегда оставили свой след в моей душе. Хотя в школе пацанам я после врал, что «вставай», рявкнул снова некто и потряс меня за плечо. «Ждут вас, или ты желаешь нарушить приказ той, которая меня послала?» Глуст, с трудом разлепив глаза, я уставился на недовольную рожу ближника хозяйки. «У тебя совесть есть? Чего?» Невероятно изумился тот. Похоже, подобные вопросы ему никто никогда ранее не задавал. «А, хрен на!» – пробормотал я, так окончательно и не проснувшись. «Лучше даже 2 возьми. Зачем?» – совсем уж опешил воин. «Барабанщиком станешь». Я тряхнул головой, разгоняя сонную одурь, которая меня не отпускала и тянула обратно, в свои туманные тенета. «Так нас будить проще. У меня вот чего есть», — поведал мне подручный хозяйки и для наглядности повертел у меня перед носом немаленьким кулаком, на который была натянута кожаная боевая перчатка. «Оно и для побудки сойдет, и для того, чтобы блажь из особо говорливых выбить. Смекаешь, к чему веду?» «Предельно». Я зевнул, поднялся с лавки, потянулся и оглядел свое воинство, которое большей частью безмятежно дрыхло, причем все как один с улыбками на лицах, даже Марго, который сон в целом без надобности. «Ладно, сейчас пойдем. Слушай, а чего она нас зовет, не знаешь? Никак до 3-й службы добрались наконец, так на пир», — пояснил воин. «Зачем же еще пир?» — переспросил я. «Странно, дядьку Мискова она звала, это помню. Нас нет. Кстати, шаман в нашей келье не наблюдался. Как видно, он уже на пиру прибывает, мед пиво пьет, лебедушками жареными закусывает, косточки в рукава складывает. Потом Каак левой рученькой махнет. Хотя нет, это из другой сказки, к Уральским горам отношения не имеющий. Ты себя с ним не равняй», — посоветовал мне Глуст. «Ишь, куда тебя заносит? Миску в старинушка уважаемый, его в наших горах всякий знает, почитает. Прямо всякий». Я подошел к Светлане и потряс ее за плечо. «Метельская, подъем, пора к руководству, оно нас ждет». «У меня отчет не готов», — пробормотала та, не открывая глаз. «Скажи, что меня не нашел». «Не всякий», — тем временем невозмутимо ответил на мой вопрос воин. «Есть те, кто его погубить желает, но они обычно долго не живут. Не получается у них такое. Кого камнем накроет, кого змея кусит, а кто просто за водой к речке отойдет, да и не вернется никогда. Ищи его потом, не ищи, пустое». «Да, как интересно. Ладно, запомним и это. Потому ему от госпожи моей всегда будет почет и уважение», — закончил свою мысль Глуст. «А к нам, значит, нет», — продолжил логическую цепочку я. «Экий ты недалекий», — приложил руку к лицу воин. «Мискув, гость, к нему особый почет и уважение проявить не грех. А ты и люди твои, трудники, по приказу госпожи жизнь свою сейчас стройте. С чего ей вас особо чествовать? И тут социальная дифференциация», — посетовал я и снова начал тормошить Метельскую. «Светка, давай вставай, а то сейчас найдем на свою голову новые проблемы, со старыми не успев разобраться». «Да проснулась, проснулась», — порадовала меня наконец-то оперативница. «Заканчивай трясти, Макс, меня же сейчас укачает». Потом мы вдвоем очень долго будили Белозерову, которая ни в какую не желала возвращаться в жестокий реальный мир из сладкого забытья, и Марго, которая, открыв глаза, сильно удивилась тому, что вообще уснула. А вот Аркаша меня в очередной раз удивил, ибо с ним как раз вопросов никаких не возникло. Стоило мне только тронуть его за плечо, как он моментально распахнул глаза и спросил: «Что случилось?» «На пир зовут», — немного удивленно ответил я. «Подъем. Я-то думал, что придется его холодной водой поливать, а он вон, как стойкий оловянный солдатик,